Боль как союзник. Через какое-то время головная боль вернулась, но в том ее варианте, который возможно претерпевать, если ты по-настоящему чем-то занят. Я имею в виду занят не какой-нибудь мелкой работенкой, вроде замены старой электрической розетки на новую или тщательным отстирыванием жирного пятна, а по-настоящему серьезным делом, которое требует тебя целиком, включая сердце и мозги. Такое дело, которым нельзя заниматься безответственно. А я с недавнего времени на самом деле чувствовал некоторую ответственность. Перед кем? Перед чем? Хороший вопрос. Не думаю, что мог бы исчерпывающий сию минуту на него ответить. Уточню, речь идет не о моей способности внятно артикулировать мысли. Не думаю, что мой словарный запас иссяк в одночасье. Суть в том, что он вдруг как-то перестал быть нужен, этот запас. Оказалось, востребовано нечто другое, не требующее произнесения, даже напротив, избегающее этого акта всеми возможными способами. Короче, красноречие на какое-то время покинуло меня. И на фоне этого вербального косноязычия выявилась мощная потребность в жестикуляции. Руки востребовали работы. Черт возьми, неверно. Работы востребовало то, чему нет конкретного обозначения. Не можем же мы в самом деле довольствоваться таким зыбким и торжественным определением, как душа. Нечто, ввергающее тебя в пучину темных и вязких вопросов и заставляющее твое бедное сердце биться учащенно, это нечто как будто уничтожает в тебе всякое предшествующее знание и оттого делает тебя по-детски беспомощным и старчески беззащитным в поисках нового, еще не вполне очевидного знания. В общем, я готов был ввязаться во что-то по всем признакам, грозившее страшными и непредсказуемыми последствиями. И время при этом обозначилось до такой степени, что смерть каждой минуты воспринималась как катастрофа. Впрочем, я и сам себе напоминал смертника, которому остался всего лишь день, и сей срок он, конечно же, намерен прожить в подробностях и достойно, не теряя ни минуты. Однако на само принятие этого решения потратилось несколько драгоценных секунд, вслед за которыми уже было убито какое-то количество минут на обдумывание плана действий. Минуты неизбежно перетекали в часы, а дальше больше. Сожаление об утраченном времени, твердое намерение изменить существующее положение, уточнение распорядка и так далее, и так далее. Видимо, именно это древние греки и называли дурной бесконечностью, предел которой ставит лишь смерть. Впрочем, со смертью у них, кажется, были все-таки другие отношения, в том смысле, что этим у них все не заканчивалось. Поэтому и время не было такой уж проблемой. Выходит, для того, чтобы избавиться от гипноза быстротекущего времени, надо поменять свои отношения к конечной точке. А чтобы совершить подобное, необходимо рассмотреть во всех деталях то, чему в человеческом языке дано имя смерть. Как это сделать, не имея фактически никаких свидетельских показаний? Что говорить? Как все нормальные человеческие существа, я страшился смерти. Почему? Разумеется, ни о какой загробной жизни в моих размышлениях не могло быть и речи. Ни в какие божественные бонусы я не верил. Я знал, что все, абсолютно все закончится, как только навсегда закроются мои глаза. И это может произойти очень скоро, вполне вероятно, в ближайшем обозримом будущем. Года через 2-3, может, через месяц. Да что говорить, это не исключается и на следующей неделе, в крайнем случае завтра к вечеру. По какой-то нелепой причине я пытался торговаться, решительно отказываясь верить в возможность собственного исчезновения сию минуту. Смерть ведь не всегда предупреждает о своем приходе заранее. Почему-то именно последний срок, а точнее всякое его отсутствие, показалось мне особенно несправедливым. Хотя именно такую кончину, без изматывающей болезни, физических страданий, длительной агонии принято считать удачной, даже счастливой. И тем не менее, все мое существо отказывалось согласиться с этим. Что-то в подобном акте ухода ставило знак равенства между мной и жертвой той моей внезапной ярости мотыльком, так неудачно выбравшим в качестве посадочной площадки чистый загрунтованный холст. Но мотыльку нечего было терять, кроме жизни, которую и жизнью-то назвать можно с большой натяжкой. Так, порхал себе и порхал. Но в этом его порхании был все-таки какой-то смысл. Кого-то его легкомысленное порхание радовало, кого-то его нежная красота, возможно, вдохновляла на... На что? Да мало ли на что. Кто знает, не прояви я по отношению к крылатому насекомому бессмысленной жестокости, может, и мне досталось бы его вдохновляющей милости. Может, и меня осенило бы его бархатным крылышком. Зачем-то он появился здесь. Все это неспроста. Удивительно уже то, что этот летний житель посетил мое логово в самое неподходящее для него время. Весна не спешила с теплом, хотя солнце и старалось изо всех сил. Я вдруг подумал, что именно его смерть вынудила меня, камуфлируя следы убийства, нарушить парализующую волю пустоту холста. Разумеется, мне не хотелось подобных жертв, но что поделаешь, смерть в этом провоцирующем жесте выступила моей союзницей, пусть и чужая смерть. И сейчас, вспоминая те первые часы полноценной радостной работы и испытывая благодарность к несчастному мотыльку, хотелось даже как-то оправдать его жертвенные старания. И, преодолевая физическое недомогание, я поплелся к зимнему пейзажу. По правде говоря, никакого рабочего азарта во мне не было и в помине, однако часы по-прежнему тикали, и надо же было что-то делать с картиной. Порадовало уже вполне подходящее освещение комнаты. День был, на удивление, солнечный, хотя само солнце еще находилось за пределами окна, выходящего на северо-запад. Пейзаж при ближайшем рассмотрении уже не производил такого отталкивающего впечатления, которым завершилось его рассматривание накануне. Конечно, придется поработать мастихином и, возможно, руками. Надо убрать кое-какие детали, сделать более лаконичным передний план, проработать фон. «Глаза боятся, руки делают», — говаривала моя мать, оглядывая воскресным утром накопившиеся недельные завалы и приступая к уборке. Единственный выходной тратился ею на восстановление чистоты и уюта в доме, насладиться которыми ей уже не удавалось. Впереди маячила шестидневная рабочая неделя с дополнительными подработками и магазинно-кухонной барщиной. Отца, впрочем, я тоже никогда не видел лежащим на диване с газетой или книгой. Телевизора у нас не было. Надо сказать, родители мои были великие труженики, и это, пока я был юн, наводило на меня страшную тоску. Не скажу, что я рос безнадежным лентяем, но все-таки частенько получал от них, особенно от отца, мама была снисходительнее, взбучку за бесцельно потраченное время. Поскольку и чтение считалось таковым, для книг приходилось красть драгоценные часы сна. Поэтому в школе я не блистал сообразительностью и находчивостью, что, признаться, в старших классах мне прощалось, поскольку всем было известно, они имеют дело с будущим художником. Но все-таки повторю, благодаря родителям-бездельникам их сын не был. Теперь-то я понимаю. Для созревания артистической личности такая жесткая установка на трудолюбие не совсем верна. Перерыв в художественной работе необходим, точнее было бы назвать его паузой, я бы даже сказал, отрезвляющей паузой. Кто-то, возможно, назовет это муками творчества. Но дело в том, что пауза — это не всегда мучительно, как, впрочем, не всегда и плодотворно. Не в этом дело. Именно она, как мне теперь кажется, и дает возможность не соблазняться чужими подсказками и легкими путями. Раньше в той прежней моей жизни у меня таких остановок почти не было. Они казались мне расточительством, пустой тратой времени. Мысль, верил я, должна идти параллельно физическому действу. Меня всегда, признаться, раздражали многоречивые рассуждения об искусстве. Может быть, потому что я не видел разницы между рассуждением и размышлением. «Делай, сынок, делай!» или «работай!» Вспоминал я Сезанна в интерпретации Рильке, и тебе будет подарена милость великих вещей. Чего проще? Согласиться, не колеблясь с авторитетом в квадрате, намечая знак равенства между собой и ними. Думаю, за подобное высокомерие я и был наказан длительным творческим воздержанием. Наказан? Может, то была тоже своеобразная творческая цезура? Ах, как хочется соблазниться этой утешительной подсказкой! Но я-то ведь знаю, что это не так. Нет, нет, нет, увы. Не всякое выпадение из творческого. С некоторых пор меня стало раздражать это определение процесса полезно. Смотря куда ты выпадаешь. В рассуждение или в мысль. Меня угораздило выпасть на обочину общеизвестного. Туда, где банальность не для всех очевидна, включая и тебя самого. На этом надо срочно поставить точку. Вырвать испорченную страницу, не испугаться чистого листа. Положиться на милость беспечно сгорающего мотылька. Я знал теперь, что пейзаж должен каким-то образом рассказать и об этой ничтожной для большого мира гибели. Собственно говоря, я уже писал не пейзаж. Точнее, не только пейзаж. Это был пережитый ужас зимы. Сама же зима виделась теперь именно мощной и плотной паузой, максимально приближенной к смерти, но все же таковой не являющейся, потому что предполагает в итоге и солнечное тепло, и очищающие дожди, и зелень листвы, и буйное цветение, и многочисленных бабочек, пчел и стрекоз. Все это будет. И даже если меня уже не станет, все это тем не менее будет. А я? Ну что ж, меня, как и этого милого уже моему сердцу крылатого мертвеца, размажет чья-то деловитая рука по чистому грунту холста, покроет темперной имприматурой, а затем сверху плотной корпусной земляной краской, тщательно уничтожая следы моего присутствия в живом мире. Черт! Да нет же! Врешь! Кое-что от меня все-таки останется, скоти... Прости, Господи. Что? Да вот-вот. Да хотя бы этот самый чертов пейзаж. Почему нет? Он же из меня всю душу вымотал. Я и не заметил, как втянулся в работу. Пейзаж становился лаконичнее и теплее. Белилами я уже не пользовался. Писал широкой кистью, чаще пальцами, почти отказался от листировки. Когда все было кончено, солнце наполовину ушло за горизонт, погружая комнату в сумеречную полутьму. Пора было включать свет. Тут только я ощутил, что зверски голоден. Понятно, я ведь не ел со вчерашнего вечера. Зато головной боли уже как не бывало. Счастье! Она знала, что это сон. Иногда это случается. Уже в самый разгар каких-то последовательно развивающихся событий приходит ясное осознание и реальности происходящего, и тут же возникает понимание предельности ночного действа. Но окончательного пробуждения, видимо, не наступает, поскольку что-то в той жизни продолжает все же происходить, хоть при том и возникает иллюзия, будто ты можешь руководить процессом. Но это лишь иллюзия, потому что во сне у нее никак не получалось подойти к сидящему за столиком в кафе мужчине. Она даже не знала, кто он. Внешне мужчина очень напоминал скульптора Джакометти, именно таким Сидящим за столиком с чашкой дымящегося кофе, она увидела его однажды в маленькой книжице из серии, посвященной самым известным фотографам мира. Альбомчик демонстрировал искусство француза Дуасно, который начал снимать Париж, кажется, еще до Второй мировой, и снимал всю свою долгую жизнь. Фотографии были черно-белыми, что ей особенно нравилось. Она и фильмы, снятые в монохроме, любила больше цветных. Сон, надо сказать, тоже был явно не в цвете, поскольку солнце, как и на снимке, освещало кафе фрагментами, лицо мужчины было видно лишь наполовину, глаза, лоб и левая щека оставались в глубокой тени, в которую угадывалась также пепельная воздушная шевелюра. Видимая же часть была чрезвычайно выразительна, лепка немолодого уже удлиненного лица была рельефной, с довольно глубокими морщинами. Заостренный, выдвинутый вперед подбородок, большой рот с красивым контуром губ, тронутых легкой усмешкой, что и говорить, лицо было незаурядное. Но особенно хороши были руки, узловатые, худощавые, с четко обозначенными суставами, с длинными цепкими пальцами. Сигарета между указательным и средним не мешала незнакомцу брать время от времени чашку и подносить к губам, делая глоток. Поставив чашку на стол, он подносил к губам сигарету и делал глубокую затяжку. Чередование этих медленных движений было настолько завораживающим, что казалось, ни напитку в чашке, ни сигарете не будет конца. Больше всего ей хотелось увидеть его глаза. Почему это было так важно, непонятно, но все ее присутствие в том кафе, да и вообще во сне, было подчинено одной единственной цели — во что бы то ни стало увидеть взгляд курильщика. Создавалось ощущение, что она именно поэтому и длит сон, изрядным усилием воли не позволяет ему закончиться, а усилие действительно требовалось немалое, поскольку уже минуту было слышно. В соседней комнате звонил телефон. Какое-то время она еще сопротивлялась реальности, обманывая себя тем, что если затаиться и не отвечать, звонящий потеряет терпение и повесит трубку. Тогда сон вернется, и ей обязательно удастся посмотреть мужчине в глаза. Но телефон настойчиво трезвонил, а сон испарился окончательно. Она взглянула на часы. Они показывали 7 часов, и было не совсем понятно, утра или вечера. Комната была уже в полутьме. Или еще? Телефон все звонил. Пришлось встать и подойти к нему. Звонили из редакции. Незнакомый женский голос, не секретаря, уточнив, с кем именно разговаривает, попросил завтра в первой половине дня зайти в издательство. У них есть для нее очень срочное и выгодное... Слово «выгодное» было интонационно подчеркнуто. «Работа». «Что за работа?» — спросила она. «Все еще недовольная тем, что ее разбудили. Вам понравится», — ответила, судя по всему, новый редактор и повесила трубку. В постель возвращаться не имело никакого смысла, поскольку сна уже как не бывало. За окнами, разумеется, был вечер. Взбудораженной неожиданным и весьма интригующим предложением, она ощутила легкий голод и пошла на кухню, прекрасно зная, что сегодня у нее в холодильнике шаром покати. Пошарила по полкам, обнаружила макароны и гречневую крупу. Ни того, ни другого не хотелось. Было еще не поздно, и магазины работали, но в кошельке осталось меньше сотни, а Сбербанк, скорее всего, закрыт. Чтобы не думать о пустом желудке, она решила пойти погулять. В крайнем случае можно зайти в кафе. На чашку эспрессо ей хватит. Улица, несмотря на вечер, встретила весенним теплом. Спустившись с метро, она добралась до центра и вскоре вышла на Тверскую. Какое-то время побродила по ней, стараясь включиться в ритм шага праздной вечерней публики, но вдруг обнаружила, что все время норовит кого-то обогнать. Возбуждение мешало ей сосредоточиться и подумать в подробностях о странностях уходящего дня. Утреннее посещение чужой квартиры отодвинулось дневным сном очень далеко и само как будто превратилось в сон. Хозяин квартиры совсем не походил на того мужчину, который привиделся во сне, но что-то их все же связывало, что-то, имеющее отношение к ней лично. От невозможности обнаружить эту связь она начала нервничать и вскоре ощутила в правом виске не сильный поначалу болевой очаг. По мере возрастания беспокойства усиливалась и боль. Надо было что-то предпринимать, и она решила зайти в кафе, выпить на оставшиеся деньги двойного эспрессо и посидеть немножко в окружении незнакомых людей. Ближайшей по ходу оказалась бывшая филипповская булочная, которая давно уже превратилась в большую кофейню. Ей нравилось здесь бывать, поскольку при всей громоздкости потолки с лепниной улетали далеко в высоту. Пространство здесь было организовано как-то очень разумно и разнообразно. Были и маленькие круглые столики, и низкие с диванчиками, и большие деревянные столы, и стойки. Народ в этом космосе растворялся, и гул голосов редуцировался высотой потолка, как на вокзале. Но бывала она здесь обычно днем, когда свободных мест хватало. Сейчас же она с удивлением обнаружила отсутствие их. Однако кофейный запах, кофе здесь всегда был отменный, не позволил ей развернуться и уйти, и она стала в хвосте небольшой очереди. Видимо, все рассчитывали как-то устроиться. Когда чашка уже была в ее руках, она, шагнув чуть в сторону, пристроилась прямо у стойки и сделала первый спасительный глоток. Напиток был восхитителен. И хотя боль не утихала, но все же каким-то образом позволила себя претерпевать. Когда она приготовилась отпить еще глоток, кто-то мягко взял ее под левый локоть и осторожно повел ее за собой. Повернув голову, она увидела средних лет элегантного мужчину. «Тут свободно», — произнес он, усадил ее за столик, улыбнулся и ушел. В дверях он обернулся, еще раз улыбнулся ей, кивнул и вышел. Некоторое время она сидела, оцепенев. Смутило, что ее единственную выбрали из группы ожидающих места. И мужчина, к тому же, был очень симпатичный. А этот его только ей адресованный, заинтересованный, откровенно любующийся взгляд. Было отчего участиться сердцебиению? Не слишком ли много на один день привлекательных мужчин? Она вспомнила художника и в этот самый момент его увидела. Он как раз заказывал себе кофе и тост, кажется. Это совпадение было настолько удивительно, что она вдруг страшно развеселилась. И что совсем замечательно, в этот момент запел Челентано. Ту самую песню на португальском языке, которую он пел ей сегодня днем. Боль отступила, появилось ощущение необоснованной радости. Внутри как будто зазвенели колокольчики. Такого она не испытывала. Очень давно. Даже вдруг показалось, что она вообще ничего подобного не испытывала. Никогда. Кстати сказать, хозяин известной ей квартиры улыбался, разговаривая о чем-то с молоденькой официанткой, и улыбка у него была на редкость обаятельная. Ее даже немножко задело, что она адресована не ей. Что-то похожее на ревность, как будто тронуло ее и без того взволнованное сердце. Нет, ей совсем не хотелось делиться его улыбкой с кем бы то ни было. Колокольчики на какое-то время притихли. Он как будто почувствовал это ее беспокойство и, спрятав улыбку, пошел искать место. Она запаниковала. По счастью, место нашлось довольно далеко от нее. Но и не настолько далеко, чтобы не разглядеть выражение его лица. Оно было спокойное и даже, на первый взгляд, довольное. Видно было, что жизнь ему в данный момент не в тягость, не то что утром. Тут же она подумала о пейзаже. Интересно, связана ли эта перемена в настроении непосредственно с картиной? Значит ли это, что ему удалось сегодня хорошо поработать? И тут ей страшно захотелось увидеть пейзаж. А почему это, собственно говоря, невозможно? Хозяин квартиры сидит за столиком и, судя по всему, какое-то время здесь пробудет. Может, еще кофе закажет? Ключ от квартиры по-прежнему висел у нее на шее. Она поднялась и быстро направилась к выходу.